а после утвердить диктатуру, чтобы народ скорее привык к свободе, а прежние министры и царедворцы не оказались бы при власти. Это было начало большевизма, если понимать под большевизмом абсолютно недозволенные методы политической борьбы. Кстати, и на следствии вел себя Пестель подло. Лунина он заложил, называл всех, кого мог вспомнить, чтобы государь увидел масштабы заговора, ужаснулся и даровал России Конституцию. Преданные и обреченные на отсидку товарищи в счет не шли. Что стоило их жизнь по сравнению с великой целью? Ленин многое взял у Пестеля. Главное — формулу, что цель оправдывает средства, умение манипулировать людьми, идею истребления правящего класса. Понятно, отчего рыцарю Лунину стало тошно. Большевизмом страдал и поручик в отставке Каховский, застреливший безоружного парламентера генерала Милорадовича. Типичный декабрист был тот, кто трижды не сумел выстрелить в Николая I, а в кармане был заряженный пистолет. Не сумел выстрелить ни в императора, в человека. Кстати сказать, знаменитое восстание восстанием не было. Никто не брал Зимний, не брал ни почту, ни телеграф, не арестовывал Николая, не захватывал власть. Это был первый в нашей истории несанкционированный митинг протеста. Вместо лозунгов было оружие, чтобы обратили внимание. И такое же продолжение митинга в форме шествия организовал Сергей Муравьев-Апостол. Какие жизненные центры империи мог он завоевать под Белой Церковью? Они больше не могли мириться с убогой участью России, с рабством у себя за окном. Надо было крикнуть так громко «нет», чтобы услышали и власть, и иноземцы, и сами рабы, и их хозяева, и однокашники, не входившие в число 121, арестованные по делу 14 декабря. Кричать надо было публично, встав во весь рост. Но вот вам и сенатская, вот вам и мятеж. Однако возлюбивший народ идеалисты свой чистый напиток подлили горечи. Во-первых, они солгали самим себе и спасаемому народу. Нечего было пользоваться предлогом политического кризиса и дворцового недоразумения. То ли Николай, то ли Константин, который из-за скрытого Александром своего же завещания присягнули друг другу. Декабристам не нужен был никакой Константин, и нечего было лгать, что они стоят за него, законного наследника, его жену Конституцию. Ничего себе просвещение! Это вранье тоже ляжет в копилку большевизма. Солдат сделали мятежниками их прогрессивные командиры и сделали обманом вопреки их воле. Так что расстрел солдат, гибель их в полыньях Невы и смерть очень многих под шпицрутенами на совести декабристов. Нельзя использовать народ как массовку, как орудие, теша себя иллюзией, что это для него же. Отрадно, что в этом не участвовали ни Михаил Лунин, ни Никита Муравьев, автор первого проекта Российской Конституции, ни Сергей Волконский, ни те, кого взяли из дома, из имения, просто за членство в тайном обществе. Но самый грубый промах сделала власть. Николай I так плохо начал, что просто не мог кончить хорошо. Рассея в каре заговорщиков на Сенатской, отстояв стабильность и власть, он мог покарать Каховского за убийство, мог пожурить Сергея Муравьева-Апостола, Пущина, Рылеева и Бестужева-Рюмина как главных организаторов митинга на Сенатской. Надо было простить и забыть. Не надо было следствия, не надо было никого искать. Это был вульгарный и недальновидный поступок. Ведь жалкие российские сенаторы, госсоветники и общественники из следственной комиссии дали императору чудовищные, чисто азиатские комментарии и рекомендации. Не 5 виселиц, а гораздо больше. А тех, кого повесили, они в 1825 году в просвещенные времена предложили четвертовать. Уже и в Турции такой казни не было. А ведь обвиняемые были их младшими родственниками, племянниками, внуками, детьми. Не надо было делить общество на вешателей и повешенных, на сатрапов отцов и мятежников детей. На кронверке Петропавловской крепости повесили общественное согласие и взаимопонимание поколений. Повесили навсегда. Николай не был кровожаден. Он смягчил жуткий приговор. Он повесил только 5. Но и 5 хватило. 5 профилей казненных на обложке полярной звезды. И каждый повешенный, как колокол. Николай I своим традиционным, заурядным и ожидаемым поступком разбудил в несчастных российских западниках страсть умирать за родину и свободу. И это пламя, пламя ненависти и отчаяния, ничем нельзя было погасить. Этим движим был Герцен, это понял Пушкин, хотя и был шире только этого. Эшафот становится в России наивысшим карьерным достижением для нонконформистов. Поистине в России никого нельзя будить, особенно героев и мучеников. Из-за Николая погибнет Александр Освободитель. Он даст вольности, даст свободу, отменит рабство. Но молодежь остановиться уже не сможет. Вера в благие начинания власти будет утрачена навеки в 1825 году. Народники и народовольцы – современники великого Александра с ним разминутся психологически и полезут на стенку, на тот же эшафот. А Николай I будет царствовать долго и не впопад. Честный трудоголик, он попытается упорядочить дела, станет отцом многотомного уголовного уложения. свода всех законов империи, начиная с Алексея Михайловича. Он разведет кучу бюрократов, привлечет к административной работе даже Михаила Спиранского, но не как реформатора, как функционера. Из всех канцелярий, предназначенных для установления орднунга в империи, современники и потомки запомнят только одну. Третье отделение, политический сыск, просто КГБ. Империя застынет в бездушном механическом консерватизме, как муха в кусочке янтаря. От сих до сих регламент, тупые исполнители, копиисты. Вот что будет цениться. Мечтать будет запрещено. За безвредные мечтания над социалистическим тамыздатом у себя на квартире в 1850 году арест 1849 год. Будут осуждены петрашевцы. Сам Петрашевский, Спешнев, юный Достоевский. Церемония имитации расстрела, а затем пожизненная каторга или 20 лет ее же для лидеров. 10 лет для Достоевского не слишком ли за домашнее чтение? С 1849 года по 1874 студенты вынашивали ненависть к власти и монархии, и когда народники пошли в народ, они пошли мимо Александра II, сквозь него, против него. Обрекая на казнь и каторгу декабристов, детей века и Екатерининской перестройки, Николай подписал смертный приговор своему сыну, такому же мечтателю и идеалисту. 5 виселиц. Имитация публичного расстрела на Семеновском плацу. И та бомба, которая настигнет Александра. Николая запомнят по негативу. Признал Чаадаева сумасшедшим. Подавил в 1830 году польское восстание. И главное, пересол в регламентах и боязнь творчества, как чумы, привели к позорному разгрому России в Крымской войне. А ведь Николай только и думал об армии, об обороне. Увы, размышления и внедрение онных на уровне военщины и милитаризма после отправки на каторгу героев 1812 года не помогают выиграть войну ни Кавказскую, ни Крымскую. Ведь Николай еще в свое царствование бесплодно воевал на Кавказе с Ермолаевым, консерватором в квадрате на пару. Это мертвое царствование началось со смертной казни. Смертельным поражением страны оно и закончилось. Разбудив свою образованную молодежь к вечной войне против государства, государство это заснуло летаргическим сном. Но ему приснились кошмары, потом перешедшие, как Фредди Крюгер, в явь.